Глава первая. Сходил развлечься. Представительский лимузин медленно едет вдоль высокого забора. В салоне машины темно, за тонированными стеклами ничего не видно. Ухоженный лес вокруг, дорога идеальная, выложена из брусчатки. Перед шлагбаумом лимузин притормозил, но выглянувший из будки охранник поспешил поднять преграду. Широкие улочки, дома в современном стиле, но однотипные, хотя и выглядят очень дорого. Лимузин проехал несколько участков и остановился у ворот. Сидящий на заднем сиденье полноватый господин шумом выдохнул, пригладил волосы и последовал навстречу со своей хозяйкой. Пост, который он занимает, позволяет диктовать условия не только внутри собственной страны, но и оказывать влияние на международную ситуацию. Так почему же господин так нервничает? Чопорный слуга открыл перед приезжим дверь. В холле двое охранников вежливо попросили выложить на поднос все артефакты, и только после этого пришла помощница той, кому высокопоставленный чиновник прибыл. «Следуйте за мной», — сказала девица в обтягивающем черном платье с большими вырезами спереди, на спине и по бокам. Господин хрипло сглотнул, с трудом отведя взгляд от боевого колье на шее девушки. Если бы кто-то несведущий увидел такое украшение, то посчитал бы дурным тоном его носить. Камни в золотой оправе друг с другом не сочетаются, а молоденькую девушку уж точно не красит такая драгоценность. Однако гостю известен этот артефакт и его возможности. Постоянная подпитка своей владелицы, защита чуть ли не высшего уровня, боевые удары всеми стихиями. Стоимость колье зашкаливает, его почти невозможно купить, их насчитывается пару десятков по всему миру, и если случается, то продаются на закрытых аукционах. Небольшой зал, в камине горит огонь, и только он освещает помещение. Шторы плотно занавешены, в кресле-качалке покачивается женщина, определить ее возраст не так-то просто. «Огонь! На него можно долго смотреть», — тихо произносит дама. «Жулиана, налей мне чая». «Как прикажете, госпожа?» Склонила голову стоящая за господином помощница и телохранительница дамы. Визитер боится даже громко дышать, страшно стоять перед той, про которую ходят жуткие слухи, и чего он решил с ней работать. Деньги есть, влияние, ни в чем не нуждается, но теперь он бы приплатил, чтобы оказаться в другом месте и как можно быстрее. «Как так получилось, что Огнев продолжает править? Тебе не хватило резервов?» Делая небольшой глоток чая, заваренного на ароматных травах, спросила хозяйка дома. «Покушение сорвалось», — сглотнув, ответил посетитель. «Это мне известно», — бесстрастно ответила дама. «В том числе и то, что големы уничтожены и достались княжеской страже. Под удар поставлены транспортные каналы. Врагу даны козыри. А еще никто за это не понес наказание. Боюсь, потребуются другие исполнители». «Исправлю. Все сделаю, как скажете», — залепетал визитер, почувствовав опасность. «На тебя могут выйти», — задала вопрос дама и поставила чашку с чаем на столик, находящийся справа от кресла. «Не должны», — выдавил господин и повторно шумно сглотнул. «Не должны». Чуть улыбнулась дама и сделала движение пальцами. «Ты совершенно прав». Помощница и телохранительница верно истолковала жест своей госпожи. Впрочем, такие знаки ей неоднократно доводилось видеть, как и реагировать на такой молчаливый приказ. Молодая женщина мягко шагнула к посетителю. Камни в ее колье блеснули, отражая огонь в камине. Однако Жулианна использовать артефакт на своей шее не собиралась. В ее руке появился изогнутый нож с темным клинком. Девушка прижалась к спине визитера, обняла его левой рукой, а черным клинком резанула по горлу. «Вели прибраться. Мы уезжаем», — сказала дама и встала с кресла. Сейчас появилась возможность увидеть ее черты лица, скрытые до этого в темноте. Тонкие губы, немного выдвинутый вперед подбородок и небольшой тонкий нос. В мочках ушей серьги старинной работы. Светлые волосы уложены волосок к волоску. Сама дама высокого роста, стройна и, на первый взгляд, сложно оценить возраст. «Прикажете все зачистить и следы уничтожить?» — уточнила помощница. «Разумеется», — кивнула дама и обошла лежащего на полу мертвого визитера, еще недавно представляющего одного из успешных чиновников в стране, соседствующей с русским княжеством. «Жду тебя в машине». Жилиана посторонилась, пропуская хозяйку, а когда та удалилась, то положила подушечки пальцев на свое колье. В помещении завихрились магические потоки, нити силы сплелись в причудливый клубок, который завис от пола в паре сантиметров и стал вращаться. Помощница госпожи удовлетворенно кивнула, сделала несколько посылов в шар магии, а потом поспешила дать распоряжение слугам. В доме только проверенные люди. Их не так много. Всех следует отправить порталом в новый дом, а потом доделать привычную работу. «Все вещи взяли?» — уточнила помощница, посмотрев на дворецкого. Горничная, повар, садовник подтвердили, что собрались и ничего не забыли. Жилиана активировала стационарный портал, и работники друг за другом покинули дом. Осталось решить вопрос со стоящим лимузином и водителем. Девушка на секунду задумалась, а потом поспешила к Хельге. Так требует к себе обращаться хозяйка. «Что тебе?» — посмотрела на помощницу дама, сидящая на заднем сиденье большого джипа. У Хельги на коленях лежит раскрытая папка, в которой находится стопка бумаг. На первой же странице гриф «Топ-секрет» и какие-то пометки. «Госпожа, водители машины, их зачистить?» — уточнила Жилиана и пояснила. «Они перед воротами стоят не на территории, а клубок уничтожит следы только в поместье». Дама с удивлением посмотрела на своего доверенного человека, пожала плечиками и медленно произнесла. «Не разочаровывай меня. Нам не нужны свидетели и даже намека на их присутствие. Ты же всегда выступала за перестраховку». «Простите», — склонила голову помощница. «Ступай. У тебя 5 минут, нам надо в Берлин. Переход не используем. А в машине около часа трястись». Махнула на Жилиану хозяйка и взялась за бумаги. Помощница поспешила к телохранителям, в том числе и умеющими решать деликатные и не очень проблемы. «Отгонишь тачку на трассу и устроишь аварию», проинструктировала помощница одного из охранников. Через 7 минут на заднем дворе открылись ворота. Черный джип, сыто урча мощным мотором, медленно выехал с территории поместья и направился в сторону шоссе. Лимузин господина, который остался с перерезанным горлом, поехал в противоположном направлении. Пристреленный водитель лежит в кресле пассажира, управляет машиной телохранитель, которому дала задание помощница Хельги. Вскоре после того, как обитатели покинули дом, где-то внутри произошел несильный хлопок. Послышался треск, и вскоре пламя стихии огня гудело и устремлялось в небо. Плавился металл и даже камень. Пожарные не успели, а живущие в поселке даже не подумали тушить пожар. Все прекрасно видели, что стихию обуздать не смогут. Прибывшая полиция даже не пыталась сделать вид, что ищет причины такого происшествия. При этом дознаватель не проявил заинтересованности, он уже получил наставление, что расследовать тут нечего. Ну, если дорога должность и жизнь. Жейдер перебрался в рюкзак. Байк я припарковал у магазинчика сувениров, оказалось свободное место. Шлем убрал в кофр, не таскать же его с собой. Тот туда в притирку влезает. До встречи с девушками еще 20 минут. А так как те в обязательном порядке опоздают, то полчаса в моем распоряжении имеется. Требуется убить время. Не шататься же вокруг фонтана. Мелькнула мысль, чтобы Стеше и Стелле купить по цветочку. Знаки внимания всегда приятны. Впрочем, если приобрету по безделушке, то и они смогут заменить срезанные растения, которые наверняка через пару часов завянут, если их не поддерживать магией. Полутемное помещение. Подсвечиваются витрины и стеллажи. Несколько продавцов, а вот покупателей нет. Необычный магазинчик. Никто не задает глупых вопросов, не спешит на помощь. Можно спокойно осмотреться. Самое интересное, что внутри помещение выглядит намного большим, чем можно представить, находясь на улице. Впрочем, обстановка также не соответствует плохо покрашенному фасаду и скромной вывеске. Тут и толстые ковровые покрытия, красивые светильники на стенах, даже картины развешаны. «А сколько стоит медведь и лисица?» – поинтересовался я у стоящего у стойки продавца, указав на резные фигурки на поле. «Хозяин леса 20 рублей». «Плутовка 15», — посмотрел на понравившиеся мне сувениры продавец, а потом добавил. «Это новоделы, искусные копии древних артефактов. Выполненные из кости, но, сами понимаете, никакими свойствами не обладают». «Хм, немного стыдно, но я понятия не имею, о чем мне продавец говорит. Посмотреть можно?» Потер я подбородок, обдумывая, как вручить девушкам презенты и ни одной из них не обидеть. Вблизи оказалось не все так хорошо. Сами фигурки небольшие, медведь сантиметров 8 в высоту, а лисицы поменьше. Не сказал бы, что топорная работа, но за них просят как-то слишком дорого. С другой стороны, сувениры чем-то притягивают, вполне достойны для небольшого подарка. «Упакуйте каждую в отдельную коробочку», — принял я решение, обдумывая мысль, неожиданно пришедшую в голову. «Если отыскать резчика по дереву, заказать ему фигуру зверя, а потом сделать голема...» «Нет, не прокатит. Потребуется создать много мелких деталей, в том числе не забыть про подвижность. А вот использовать для украшения и защиты можно. Установить на своей территории такую статую и наделить ее охранными способностями. Получится красиво и функционально, правда затратно и нерационально. Ловушки принесут больше пользы. Но от идеи не стоит отказываться». «Вам в подарок или достаточно картонный пакетик?» – поинтересовался продавец. «Для презентов», – пояснил я и вытащил деньги. Покупку разместил в боковых карманах кожанки, прошел по магазинчику, приценился к нескольким старым книгам, поразился, сколько хотят, за не так давно вышедшие из печати фолианты, им всего по сотне лет, осмотрел драгоценности под толстым стеклом. Забавно, но приклеенная к витрине бумажка, на которой от руки кто-то коротко написал, гласит, что осмотреть то или иное изделие можно только после покупки, в том числе и проверить на магические свойства. Ха! Усмехнулся и отправил диагностический щуп. Очень один браслетик меня заинтриговал. Сделан в виде змеи. Зеленоватые изумруды имитируют глаза, а по так называемой чешуе мелкими буквами что-то выбито. «Не понял». Буркнул себе под нос, когда диагностика не смогла достичь заинтересовавшего меня предмета. Мало того, радиус получения информации равен чуть ли не нулю. Другими словами, тут невозможно произвести сканирование. «Жейдер, ты можешь отследить магические потоки?» — мысленно задал вопрос своему питомцу. «Разумеется», — озадаченно ответил тот. «Меня интересует браслет-змейка». Я снял рюкзак и поднес его к витрине. «Что скажешь?» Мордочка хорька показалась из своего убежища. Жейдер забавно пошевелил усиками, прикрыл глаза, а потом заявил. «Магические потоки не пропускают двойной щит, установленный впереди стекла, и за ним. Продиагностировать не представляется возможным». «Молодой человек, вижу, вас что-то заинтересовало». Чуть склонив голову к плечу и улыбаясь, поинтересовалась продавщица средних лет дама, вокруг которой плавно скользят магические потоки. «Браслет», — коротко указал я на витрину. «Сколько за него хотите? И скажите, если он меня разочарует, то смогу его вернуть?» 2000, — коротко ответила продавщица, а потом под моим изумленным взглядом открыла витрину, достала украшение и протянула мне. «Пожалуйста, смотрите и решайте. Если потом вздумаете вернуть, то порядка 20% потеряете. Это если не окажется никаких дефектов и заряд не израсходуется». «Какой заряд?» — уточнил я, принимая украшение, а потом посмотрел на женщину. «Не понял. А для чего тут предупреждение?» — указал на приклеенную бумажку. «Чтобы любопытным не показывать вещи, которые их недостойны». «Кто кого недостоин?» — чувствуя, как нагревается под пальцами чешуя браслета, поинтересовался я. «Друг друга», — безапелляционно заявила продавщица. «Брать будете? Браслет старой работы, его возраст неизвестен. Правда, клейма мастера нет. Поэтому и стоит недорого». Покрутил драгоценность. Если изначально сомневался в ее необходимости, то внутренний голос подсказывает, что не надо обращать внимание на жабу. «Оплату картой принимаете?» — поинтересовался у продавщицы. «Нет, только наличные», — отрицательно покачала та головой. «Банк в соседнем здании. Могу браслет снять с продажи, вижу, что он вам подходит». «Черт! Только сейчас мой защитный щит, находящийся в автономном режиме, просигнализировал о том, что производится сканирование ауры. Не так проста эта продавщица. Имеет как минимум 2 ярко выраженных дара. Впрочем, на это внимание можно не обращать, а вот расставаться с браслетом жалко. Бросил взгляд на часы, до встречи осталось 7 минут, не успеваю». «На час сможете отложить?» — поинтересовался у продавщицы. «Хорошо». Протянула та руку за браслетом, и мне пришлось отдать понравившуюся вещицу. В банк решил зайти после встречи с девушками, которые, к моему изумлению, почти не опоздали. Зато их внешний вид меня насторожил. Стеша в очень элегантном брючном костюме. Блузка из тончайшей ткани, просвечивается и виден кружевной лифчик. Стелла и вовсе выбрала агрессивный стиль. Платье-перчатка темно-вишневого цвета. Вроде и закрытая, чуть ли не по горло, а так обтягивает, что виден каждый изгиб ее тела. В отличие от княжны, внучка губернатора без лифчика. Впрочем, платье к этому обязывает. На подругах туфельки на шпильках, украшения в меру, как и косметики, в руках дамские сумочки. «Стас, ты чего застыл?» Сдерживая улыбку, обратилась ко мне внучка губернатора. «Дамы, вы, как обычно, сногсшибательны. При вашем появлении у меня случился приступ. Чуть поклонился я и сразу же увидел перед губами две изящные кисти, которые следует поцеловать, что с удовольствием и сделал». «А какой приступ-то?» — сдерживая улыбку, уточнила Стеша. «Если требуется, то могу подлечить». «Ох!» — отмахнулся я, сделав печальное лицо. «Боюсь, мне никто не поможет». «Что такое? Неужели наш знаменитый травник признается в какой-то проблеме?» — округлила глаза Стеша. «Хорош издеваться!» — погрозил ей пальцем. «Скажите лучше, по какому поводу так нарядились? Только не говорите, что идем в какой-нибудь ресторан, где соблюдается дресс-код». «Не переживай, тебя пропустят», — кивнула куда-то за фонтан княжна. Проследил взглядом направление, и увиденное еще больше не понравилось. Недаром площадь названа театральной. И чего сразу подвоха не заметил. На ступеньках театра приличное количество народа, а следовательно, скоро начнется какое-то представление. Девушки между собой переглядываются, и на их лицах веселье. «Чего веселимся?» — поинтересовался я. — Учтите, билеты достать не смогу. Нет в кассах знакомых. Да и одежду на подобающую такому мероприятию сменить не успею. — Бедненький, — всплеснула руками Стелла. — Стеш, он нас хотел пригласить на представление в оперу, но у него нет такой возможности. — Оперу? — чуть ли не в голос взвыл я. — Да ну к черту, мы так не договаривались. Речь-то вроде шла о кафе, когда о пари заключали. Намекнул подругам, а потом переключился на другую тему. «Дамы, хочу обратиться к вам с одной просьбой». «Какой?» – подозрительно прищурилась Стеша. «Учти, ты гонку проиграл и обязательства должен выполнить», – предупредила внучка губернатора Хабарска. «Мне надо в банк зайти, а потом посетить один магазинчик. Тут все рядом, минут 20 потребуется. Подождете?» – чуть смущенно объяснил я, понимая, что мою просьбу можно истолковать по-разному, поэтому добавил. «Хочу одну вещичку приобрести, а принимаю только наличные». «Тебе много не хватает?» — уточнила Стеша, зачем-то свою сумочку открывая. «Можем скинуться, а потом отдашь», — поддержала ее подруга, посмотрев на свои изящные золотые часики. «До представления 40 минут, не хочется опаздывать». «Вот с чего они вдруг решили в оперу сходить? Да еще и меня потащили. Нет, к искусству отношусь с уважением. Однако у каждого свои взгляды, в том числе и на театральные представления. Можно же как-то иначе культурно отдохнуть. Например, погонять на трассе, а потом поджарить мясо на мангале, взять пиво с чипсами, поставить классическую музыку. Так, нет, последний уже перебор». «Думаю, успею, если сейчас в банк пойду». Не принял я предложение подруг. «Мы с тобой», — вздохнула княжна и пояснила. «Как ни крути, а если с нами не будет молодого человека, то желающих познакомиться окажется много. Лень всех отшивать, а охрану к этому делу привлекать не хочется». Ну, в ее словах есть определенный резон. Хотел буркнуть, что не следовало так наряжаться, но в последний момент промолчал. В банке, увидев, что к ним пожаловала княжна, узнали ее сразу. К нам отнеслись со всем вниманием. «Нужную сумму я со своего счета снял». После чего мы дружной компанией, охрана позади отсвечивает, зашли в магазин сувениров. «Эх, продешевила я», — покачала головой продавщица, выдав мне покупку, предварительно пересчитав деньги. «Думаете, нашелся бы еще покупатель, готовый отдать столько денег за непонятную вещь?» — прищурившись, уточнила Стелла. В голосе внучки губернатора прослеживалось осуждение. Она не понимает, почему я потратил такую сумму непонятно на что. А вот княжна задумчива и свое мнение не высказывает. «Этот браслет продается давно, его почему-то все обходят стороной. Если кто и заинтересуется, то после того, как возьмет в руки, сразу отказывается. Когда стала тут работать, он уже лежал на витрине, а это случилось...» Женщина печально усмехнулась и провела ладонью по своим волосам. «Надеюсь, змейка достойно послужит своему новому владельцу». «Не нравится мне эта вещь», — неожиданно прокомментировал Харек. «Хозяин, подари ее кому-нибудь, например, Громову. Пусть с ней страж разбирается». «С чего бы мне такой дорогой подарок делать Роману Омаровичу?» — изумился я. «Жейдер, на тебя не похоже. Ты же как хомяк какой-то, все норовишь в дом притащить». Мой питомец замолчал, явно остался при своем мнении. Я же одел браслет на руку, и мы с девушками поспешили на изощренную пытку оперой. Билеты не потребовались, есть княжеская ложа, куда нас проводила старушка-распорядитель. Обитая бархатом, удобные кресла, есть бар, стационарные телефоны и даже журнальный столик с газетами. Странная, если честно, обстановка, хотя если Огнев не сильный поклонник такого искусства, а присутствовать необходимо по какой-то причине, то тогда все понятно. «Можно я у стеночки, на диванчике посижу?» Задал вопрос подругам и поспешил объясниться. «В своей одежде вызову повышенный интерес со стороны присутствующих и могу вас скомпрометировать». «Нас никто не увидит», — отмахнулась Стелла. «А вот про антракт мы не подумали», — заметила княжна. «Пожалуй, нам не стоит отсюда выходить, пока идет представление. Стас, ты тут совершенно ни при чем», — махнула девушка в мою сторону рукой. «В ложах рядом послы из соседних стран, а в зале много высокопоставленных чинов. Стелка, это твоя не лучшая идея», — посмотрела она на подругу. Внучка губернатора взяла монокль со столика и стала осматривать зал, в котором спешно рассаживались припозднившиеся зрители. «Ха! Чувствую, не желает признавать ошибку брюнеточка». «Дамы, а может, свалим?» — с надеждой предложил я. «Нет!» — одновременно выпалили девушки. «Да, придется скучать несколько часов. И как бы не уснуть, а то как бы мои спутницы не обиделись. Впрочем, могу и полезными вещами заняться, пока подруги думают, что приобщают меня к высокому искусству. Например, спокойно исследовать браслет-змейку. Он на руке незаметен, словно его и нет. Чувствую, магическая вещичка, старый артефакт, но с непонятными свойствами. Иначе бы за него заломили и вовсе космическую цену. Диагностический щуп отскочил от поверхности недавней покупки. Что за черт? Направляю очередной посыл, но уже для выяснения структуры браслета и есть ли у него защита. Какой-то непонятный ответ получил. Как бы доступ к змейке есть, но осуществить его не получится. «Жейдер!» — мысленно позвал Харька. «Я тут!» — заторможенно ответил тот. Заинтересовавшись поведением своего питомца, переключился с магического зрения на реальное. В ложе полумрак, Стеша и Стелла не сводят глаз с происходящего на сцене, где стройная девица, заламывая руки, поет о какой-то несправедливости, а рядом с ней стоит несчастный юноша и время от времени глубоким басом пытается ее вразумить. Ну, может, эта сценка и не так выглядит, но, как говорится, опера не мой конек. Харек держит в своей пасти кончик хвоста, глаз со сцены не сводит, а сам застыл на коленях у Стеллы. «И чем занят?» — поинтересовался я у голема. «Никак проверяешь эмоции брюнеточки? Кстати, а почему выбрал ее, а не княжну?» «А? Хозяин, очень интересно и проникновенно. Прямо мысли разбегаются и эмоции зашкаливают», — ответил Харек. «Эмоции?» — удивленно переспросил я. «Интересно. И что же ты чувствуешь?» «Не могу объяснить», — подумав, ответил Жейдер. «Ладно. Если нравится, то смотри, не буду отвлекать», — усмехнувшись, покачал я в недоумении головой. Ради интереса просканировал девушек и своего питомца. Они действительно сопереживают происходящему на сцене. Нет, если смотреть и слушать, погружаясь в представление, то не исключаю, что и сам проникнусь. Но это не точно. «Так, ладно. Что там с браслетом? Температура металла равна моей». Провел пальцем по звеньям, точнее, по чешуйкам артефакта, никакого эффекта. И все же, чем-то меня змейка заинтриговала и заставила выложить большую сумму, а ведь деньги считать умею. И на них имел другие виды. Из-за спонтанной покупки придется пересматривать траты, которые в ближайшее время предстоят. Вибрация сотового заставила прервать размышления. Хорошо хоть, что звонок выключил, а то бы опозорился. Вообще-то перед началом оперы попросили зрителей отключить сотовые. А если кого-то заметят говорящим, то проводят на выход и обратно не впустят. Вытащил из кармана телефон и удивился, никак не ожидая звонка от нее. Сделав извиняющий жест Стеше и Стелле, которые с осуждением посмотрели в мою сторону, встал и отошел вглубь ложи, почти к двери, где и ответил на вызов. «Привет», — шепотом проговорил и уточнил. «Что хотела?» «Стас, я не справляюсь», — в панике произнесла Валена. Прошу, если можешь, помоги». «Что случилось?» — нахмурился я, уловив в голосе байкерши истеричные нотки. «Мы влипли. Светогор без сознания. Боюсь, меня хватит только, чтобы остановить кровь. Энергии в источнике нет. Шестерню зажало в тачке. Вытащить его не могу», — проговорила девушка срывающимся голосом. «Остальная команда как? Почему стражам не позвонила?» — немного растерянно спросил я, а потом уточнил. «Вы где находитесь?» «Это не так важно. Если согласишься, я за тобой приду порталом». «Вряд ли», — хмыкнул я, — «меток на мне нет». «Если твой байк рядом», — прозрачно намекнула моя собеседница. Я и Маху неоднократно проверял на жучки и маячки, как механические, так и имеющие магическую структуру. В том числе и сканирующее заклинание установил в автономном режиме. Оно сразу сообщит, если за мной кто-то решит проследить таким образом. И тут такой поворот. Впрочем, мех мог установить какую-нибудь спящую закладку, активирующуюся дистанционно. Теоретически это сделать можно. «Мотоцикл перед одним магазинчиком в столице», — взвешивая «за» и «против», — ответил я. «До него доберусь минут за 5, если бегом». «Отлично. Так я строю круг перемещения», — уточнила Валена. «Да помогу, чем смогу», — согласился я и разорвал соединение. Моя беседа не осталась без внимания. Стеша и Стелла вопросительно смотрят, и пришлось в двух словах просить прощения и говорить, что возникло неотложное дело. «Простите, в следующий раз с вами оперу послушаю», — покаянно сказал подругам. «Срочно попросили прибыть в одно место. Я уже собрался выйти из ложи, но княжна остановила». «Стас, я с тобой. Интуиция подсказывает, так необходимо поступить, хотя и хочется посмотреть представление». «Да-да, все вместе пойдем», — поднялась из кресла Стелла. Попытался их урезонить, но на споры нет времени. Если уж Валена на грани истерики, то ситуация крайне сложная. «Хорошо, но ждать вас не стану», — предупредил подруг и обратился к Харьку, который продолжает сидеть и смотреть на сцену, ничего вокруг не замечая. «Жейдер, ты идешь или остаешься?» Голем, постоянно оглядываясь, спрыгнул с подлокотника кресла, на котором выседал, и подошел ко мне. «Хозяин, а мы точно еще раз сюда придем? Очень досмотреть хочется», — удивил меня голем. В последний момент сдержался, не стал говорить, что только через мой труп тут окажусь. Зарекаться нельзя, а от Стелки станется. Узнает мое отношение и начнет с княжной меня таскать по различным представлениям. Утвердительно кивнул головой и спешно покинул ложу. Двое стражей, выполняющих роль охраны подруг, забеспокоились тем, что мы спешим как на пожар. «Господа, у нас срочное дело», — быстро шагая, пояснил я одному из телохранителей. «Господин Жергов, мужики в буфете решили подкрепиться, давайте их подождем», — попросил молоденький страж. Честно говоря, от такой наглости чуть с шага не сбился. Мало того, что кто-то покинул пост и пошел желудок набивать, так еще его сослуживец просит пренебречь собственными делами и ждать охрану. «У нас нет времени», — вмешалась Стеша, с трудом поспевая за мной на своих шпильках. «Ха! Немного ускорюсь на площади, и подруги отстанут на приличное расстояние. Если Валена уже дожидается, то уйдем с ней вдвоем. Честно предупредил, что ждать ни княжну, ни внучку губернатора не собираюсь». Кстати, один из телохранителей что-то своему расстроенному напарнику шепнул. Взгляд парней остановился на туфельках девушек. Похоже, они пришли к определенным выводам. Собственно, так дальше все и случилось. Мы с Жейдером находились в десятке шагов от байка, а подруги еще до фонтана не добежали. Кто может осудить дам, которые очень стараются не отстать, не оступиться на площади, мощенной камнем, но их одеяния не рассчитаны на бег? Главное, чтобы не додумались сбросить туфли. Впрочем, Стелле это не сильно поможет в ее-то платье, а княжна не решится подругу бросить и выставить себя в таком свете. Не дай бог окажется тут какой-нибудь репортеришка, так потом ей придется оправдываться, по какой такой причине босой бежала. Признаю, мысли в голове дурные мелькнули, но ведь забавно. Внешний вид Валены меня поразил. Девушка стоит и покачивается, джинсы в грязи и крови, на кожаной куртке рваные дыры и бурые пятна. Лицо у байкерши перемазано землей, в волосах песок и сухие травинки. Прохожие с подозрением на нее смотрят и стараются ускорить шаг. «Валена, что случилось-то?» — подбежал я к девушке. «Стас, спасибо, что не отказал», — криво улыбнулась та. «Нужна помощь. Светогор ранен, шестерня может умереть. Активирую переход». «Конечно», — кивнул я и схватил байкершу за руку. Девушку повело в сторону, в ее источнике почти не осталось энергии. Как она сможет построить переход? Но оказалось, не все так плохо. Портал уже открыт. Он просто скрыт щитом невидимости. Да и то, если присмотреться, то его можно разглядеть. «Пойдем», — кивнула Валена в сторону пульсирующего красным цветом круга, который находится рядом с Еймахой. Помог байкерше, которая еще и прихрамывает, дойти до нужной точки, после чего мы через десяток секунд оказались далеко от столицы. Горная дорога, жара такая, что сразу пот пробил. Это на какое же расстояние мы прыгнули и, главное, куда? «Валена, мы где?» – оглядываясь, спросил я. «Далеко», – прошептала та и, обмякнув, стала оседать на гравий. Упасть ей не дал, опустил девушку на дорогу и провел диагностическое сканирование. Многочисленные ушибы, несколько порезов, сильнейшее истощение и усталость. Это в какую передрягу они с парнями попали? И почему меня вызвонила, а не обратилась к непосредственному начальству? «Хозяин, за поворотом что-то неладное», — предупредил Жейдер. «Недавно там состоялся бой не только с применением магии, но и стрелкового оружия. Есть мертвые существа». «Черт!» — ругнулся я, а потом посмотрел на своего питомца. «Разведай осторожно. Кстати, можешь сказать, где мы оказались?» «Если координаты определил правильно и сопоставил их с картами, то мы на границе с Афганистаном, а может и на его территории», — ответил голем и шустро побежал в сторону поворота. «Вот же дьявол!» — покачал я головой, продолжая вливать в Валену жизненную силу и пополнять энергию в ее источники. Подруги видели, как Стас с кем-то разговаривал. Он даже пару раз смотрел в их сторону, но расстояние большое, и кричать они не стали. Спешили как могли, но, поравнявшись с фонтаном, остановились. Перед магазином, в котором травник приобрел себе браслет, стоит одинокий байк. Ни парня, ни его собеседника нет. «Ушли порталом. Нас не дождались!» — выдохнула Стелла. «Поспешим. Остаточный след можно проследить!» — воскликнула княжна и сразу же вскрикнула. «Ой, черт бы побрал эти туфли!» Стеша не удержалась на ногах, хотя какое-то время пыталась сохранить равновесие. Упала, но успела сгруппироваться, правда, в сумочке что-то разбилось, а длинный каблук отлетел в сторону. «Говорила я тебе, что на шпильках идти не стоит», — сидя на брусчатке, выпалила княжна. «Согласна», — махнула рукой Стелла и стащила с ног туфельку. «Чего расселась? Скидывай обувку и ходу, может, еще успеешь отследить переход». Надежды на то, что портал построен на короткое расстояние, если больше километра, то погрешность окажется большой. Однако все оказалось еще хуже. Магический след размазан, энергетические потоки находятся в возмущении. Понятно, что переход случился на большое расстояние, но даже непонятно направление. Княжна задумчиво ходит вокруг байка травника, мазнула пальцем по сиденью, прищурившись, посмотрела на свернувшееся, но еще не засохшее пятнышко крови. «Это та особа, о которой нам известно?» — задала вопрос брюнетка. «Да», — коротко ответила княжна и вытащила из сумочки сотовый. «Вот черт, что за непруха! Второй смартфон за месяц на помойку. Первый ты сама угробила», — напомнила ей подруга. «Говорила, что врет производитель, и в кипящей воде он не выдержит. Ты же сама решила проверить. Зато рекламу с телевидения убрали. Зачем простых людей в заблуждение вводить?» Отмахнулась Стеша, подумала и заявила. «Звони Громову, байкерша в страже служит, но это между нами. Тоже мне секрет», — фыркнула Стелла и достала свой смартфон, вздохнула и протянула его подруге. «Может, тебе с ним переговорить? Роман Омарович ко мне не очень хорошо относится. Он просто не любит, когда мы лезем не в свои дела», — поморщилась Стеша, но трубку взяла и нажала на вызов начальника стражи. Громов ответил почти сразу. «Стелла Викентьевна, очень неожиданно. Что-то случилось?» «Роман Омарович, здравствуйте. Это Стефания Олеговна вас беспокоит», — сказала княжна. «Добрый вечер», — запоздало поздоровался страж. «Надеюсь, у вас все в порядке?» «У нас да. А вот ваша работница пришла за помощью к Стасу, Станиславу Викторовичу. Она с ним связалась по телефону, перешла к его байку, а после того, как они встретились, то ушли порталом. Физическая форма у Валены плохая, она явно побывала в какой-то переделке. Не подскажете, где бы ее отыскать?» «Сейчас приду», – озабоченно ответил страж и отключился. Не прошло и минуты, как на площади открылось сразу несколько порталов, и из ближайшего к девушкам направился Громов в боевом обмундировании.